Но! — Акимов поднял палец, призывая нас ко вниманию. — На всякий случай. Завтра по-светлому прогуляюсь по округе и проведу рекогносцировку. Что, где и как стоит. Удаление, зоны безопасности. — Зачем? — пожал плечами Федя. — Мы же определились. Будем действовать по первому варианту. — Жизнь — штука непредсказуемая, — пояснил Акимов. — Вы эти варианты озвучили? Они вполне рабочие. Короче, случится может все, что угодно, и надо быть к этому готовым. Так что я завтра посмотрю, что к чему. — Ладно, как скажешь. — Так, ну что ж. Если только за этим позвали, то здесь работы немного. Что-нибудь еще собираетесь делать? Мы с Федей переглянулись. Я секунду подумал и кивнул. А что, раз уж заполучили к себе сапера... Собираемся, — решительно сказал Федя. Хотим взорвать 3 клуба самообороны. Ух ты, — удивился Акимов. Для начала звучит как-то совсем нехорошо. Самооборона вообще-то дело нужное. А за что вы их так не любите? Ты не в курсе, что такое самооборона? Не, ну, в общих чертах. А какую именно самооборону вы имеете в виду? Ну, вот вам издержки информационной блокады. То, что для нас очевидно, многим соотечественникам совсем неведомо. И даже... таким толковым, как Саша Акимов. Один момент. Я объяснил, что такое самооборона, чем она занимается в общих чертах, и в качестве конкретного примера рассказал о наших 3 клубах, органично встроенных в рыночную инфраструктуру Южного района. Ну, такую самооборону и не жалко, с облегчением вздохнул Акимов. Я уж грешным делом подумал, что вы тут совсем с катушек слетели, и всех подряд решили рвать. — А что, есть предпосылки? — неприятно заботился я. — Насчет предпосылок не знаю, но ВВ у вас хватает, — хмыкнул Акимов. — Такая куча под боком, мало ли что в голову ударит. — А что, интересная мысль. По истории помню про тиранов и диктаторов. Безграничность власти рано или поздно обязательно ударят в голову, исключений еще не было. А чем хуже безграничность взрывчатки? У тебя ее много, и ты волен поступать с ней как хочешь. И самое главное, ты ведь не сапер МЧС, задумавшийся над тоннами смертоносного груза. Ты преступник, обреченный на смерть, и тебе нечего терять. Так что тебя, в принципе, ничего не останавливает. Кроме разве что крохотной толики того человеческого, что осталось в твоей испоганенной, обгоревшей душе. Итак, что вы собираетесь сделать? Повалить домики или убить кучу народу? Или... ну да... Или... А в одном флаконе никак? А как вообще вы все это планировали? А мы уже давно мониторим эти клубы, пояснил Федя. Знаем, что они делают, как ведут себя ГБР, группы быстрого реагирования. Делать хотели примерно так. Одновременно в 3 точках провокация, типа... злые нацисты громят кафе «Айгюль». В ружье поднимается группа быстрого реагирования ближайшего клуба. Например, для «Айгюль» это «Интифада». Выбегают, рассаживаются по машинам, и в этот момент взрыв. Ну и все, собственно. Потом резюме в сети. Не надо никуда ездить, не надо самообороны. Вы такие же, как и все. Так что учитесь обходиться, как все, с помощью милиции. Ну и так с каждым клубом. Ну что ж, технически это несложно. Если машины стоят компактно и нет специально выставленной охраны. Машины стоят впритык. Охраны нет. К этим клубам никто на пушечный выстрел не подходит. Почему? Зашугали всех. Все знают, чьи клубы. Боятся. Ясно. Тогда можно ставить без оболоченного устройства, без начинки. Если тачки рядом, в радиусе нескольких метров, всех гарантированно убьет взрывной волной. Если ночью никто не пострадает, ну, все-таки разлетится прилично, осколки машин станут поражающим элементом. Ну вот, примерно так и хотели. Ясно, вопрос такой. А зачем вы это делаете? Мы с Федей опять переглянулись. Федя жестом разрешил. Давай, говорун, оформи посыл. Зачем мы это делаем? Я собрался с мыслями, пытаясь отсечь лишнее и выдать квинтэссенцию. Этот вопрос, наверное, всегда будет актуальным. Мы его сами задаем всем, кто хочет по каким-то причинам к нам примкнуть. Потому что это очень важный вопрос. Ибо если ты хочешь сделать что-то противозаконно убойное, неплохо бы сначала узнать, что движет теми людьми, в компании с которыми ты собираешься работать. Потому что тут можно напороться на что угодно. К примеру, вдруг они самоубийцы, которые ищут способы свести счеты с жизнью. В нашем случае мотивация была вполне логичная, внятная и, как нам кажется, вызывающая сочувствие у большинства наших соплеменников. В сентябре прошлого года мы по просьбе трудового народа организовали рейд против джигитов, терроризировавших общежитие ГПТУ имени Розенбаума. Вернее, по просьбе студенческого народа. Но большинство из них учатся с трудом, а те, кто живут в общагах, они буквально выживают. Так что, полагаю, вполне справедливо назвать их трудовым народом. Рейд прошел в целом успешно, но последствия оказались столь плачевными для нас, что о них не хочется даже и упоминать, не то что обсуждать детали и анализировать. Во-первых, в тот же день Седой жестоко изругал нас в присутствии РПК и по пунктам изложил последствия, которые следует ожидать после этого эпического мероприятия. Во-вторых, как очень скоро выяснилось, он по всем пунктам оказался прав. Напророчил, сволочь. О последствиях вы уже в некоторой степени осведомлены. Леху посадили. Еще с десяток студентов, проходящих по делу, сидят под подпиской о невыезде. РСС, русское сетевое сопротивление, практически уничтожено. Легион прикрыли. Никаких расследований по бесчинствам, творимым джигитами в этой многострадальной общаге, проведено не было. Напротив, вся мощь карательной системы обрушилась на несчастных студентов, хоть как-то причастных к этому достославному рейду. А им, хочу напомнить, и до этого жилось так, что в любой момент можно смело вскрываться, хуже не будет. По истечении некоторого времени, а ведь вороги выжидали чего-то, боялись, что власти отреагируют, поставят всех на уши. Последовала волна репрессий со стороны джигитов по отношению к славянской молодежи, местами переходящая в откровенный террор. То есть, вы не поверите, но бывали случаи, когда зондеркоманды ездили по тем же Ленинским горам, отлавливали славян и с лозунгами «бей русских», что бы вы думали, били буквально, то есть на ходу притворяя лозунг в жизнь. Прекраснодушные, дикие люди, простые и непосредственные, очень искренние. Ударим сермяжной правдой улицы, по вашей модернизированной инно-нано-толерастии. Виват! Или все же газоват?